116. Тебя обвинят в заимствовании мыслей из учения. Даже приведут заимствованные слова и изречения, не поставленные в кавычки. Не смущайся этими обвинениями, но прямо скажи: да, это совершенно верно. Все, что содержится в этих записях, взято или из учения, или от учителя. Моего ничего нет, ибо до учения я не написал ни одной строчки. Записанные же мысли учителя не мои и не принадлежат мне. Я просто явился передатчиком и уловителем того, что мне удалось воспринять. Моего нет ничего. Кому не хочется их читать, пусть не читает, но не мешает желающим почерпнуть из них то, чего нет в другом месте, или что изложено там очень сложно.